«И будет работать?» – недоверчиво уточнил я. «А я откуда знаю? Вдруг ты какую-нибудь дичь клиенту намалюешь? Признавайся, были же мысли?» – она прищурилась. «Ну, были», я не удержался и ухмыльнулся. Хотел парочке знакомых с нога члены на лбу изобразить. «А-а-о!» Роксана явно была под впечатлением. «И что, и что?» «Пока руки не дошли. Слушай, как будешь делать, со мной свяжись. А контакт свой оставишь?» Я нагло пялился на ее грудь, обтянутую комбинезоном. Роксаночка-то была очень даже ничего, хотя и слишком брутальная, агрессивная на мой взгляд. «Ишь, какой резвый! Мы еще твою кофемашину не забрали. Или зачем мы здесь?» Магичка затянула застежку комбиза под самый подбородок, перекрывая мне замечательный вид. Но в целом, ни разу она не напоминала ту грозную чародейку, что хреначила меня о рубероид крыши. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Здесь работало электричество. По крайней мере, некоторые неоновые лампочки все еще искрили. А это что-то дозначило. Вот то была новость так новость. Всяко полезнее информации о том, что попаданцы тут, на этой земле, которую иначе как твердой не именовали, вовсе никакая не редкость. Рабочее электричество, это значило ни много ни мало, а, как думаешь, а рефрижераторы продуктового тут работают? Спросил я. Мы крались мимо павильонов и раулетов, в которых толпились скелеты, замершие в приступе каталепсии. Скелеты в целом стоять не могли по законам физики, но тут всем было на это насрать. Они стояли, и глазницы их нет-нет, да и посверкивали демоническим огнем. «Это единственное, что тебя интересует», – зашипела Роксана. «Меня вот, например, беспокоит тот факт, что я уже целый час наблюдаю некие зеленые гоблинские уши из-за угла. То там, то сям, а это свои, не дергайся. Ты про рефрижераторы скажи». Вопрос был более, чем насущный. «Ну, Роксаночка, зайчик, ну просто, да или нет?» Роксана закатила глаза, материализовала торнадо на ладони и пустила ветерок гулять по коридорам. Через несколько секунд ее волосы растрепались от встречного порыва и волшебница проговорила: «Работают. Два из трех. И в мясном отделе?» Я чуть не подпрыгнул от радости. «Ты совсем дурак? Причем тут мясной отдел?» Она уставилась на меня этим фирменным своим взглядом, как на полного идиота. При том, что альтернативный протеин – это фу. Ты знаешь, из чего его делают? Из сои? Нерешительно откликнулась она. «Да, да, живи в счастливом неведении. Бабай, из чего делают ваши сосиски?» Напряглась волшебница. «Я ведь сегодня одну съела. Что я съела, бабай? Я тебе потом скажу. Но поверь, это в наших общих интересах, добыть килограмм 100-200 натурального, легкоусвояемого, диетического мяса. На первое время. Из чего делают? Скажи. Из собачек? В наших общих интересах, поверь. Из моллюсков? Из рыбы? Из нута? Синтезируют? Роксаночка, радость моя, просто давай сопрем мороженое мясо. И как ты его сопришь? Кофемашина, представляешь, сколько весит? Еще и мясо. Знаю. Килограмм 50-80, зависит от модели. Нам нужны две тачки. Выдал отличную идею я. Мы сначала сопрем машину, а потом мясо. Все погрузим в тележки из продуктового и усвистаем в закат. Изящно? По лицу магички было видно. Ничего изящного она в этом не видела. Тем более, мы подошли к лаунжу торгового центра, где под эскалатором располагалась кофе-зона и закуток для бариста. На полках тут стояли мешки с кофейными зернами, всякие банки, склянки и прочие соответствующие прибамбасы. Моя прелесть. Это была рожковая кофемашина, вполне похожая на те, что я видал и какими пользовался на своей земле. Ее слегка припорошило пылью, но в целом, все было на первый взгляд в порядке. Все, кроме скелета в белом фартуке за стойкой. Он посмотрел на меня, я, на него. Мы переглядывались. Клац, щелкнул скелет челюстями. «Ять», сказал я, «это пипец», простонала Роксана. Глава 17. Нормальные спецэффекты. Кокосовый раф и двойной капучино, пожалуйста. Не удержался я. «Роксана, котик, будешь кокосовый раф?» Клац, щелкнул челюстями снова скелет и как кинется на меня через стойку. А потом те, что толпились в павильончиках и раулетах, тоже как кинутся на нас. Их было штук 50, не меньше. Дробный цокот костяных ног заполонил собой все пространство. И если бы я умел бояться, то наверняка бы испугался. Бояться скелетов, это ведь так естественно. Судя по всему, волшебнице для особенно могучего колдунства нужно было время. А я, как танк и дамагер, должен был ей это время дать. И я дал. Дал тому, дал этому, каждому, до кого смог дотянуться. Любо-дорого было сражаться со скелетами. Вооружены черти чем, какие-то швабры да вешалки, крепости в нежити этой несчастной, никакой, сыплются от одного удара. Бьются, правда, больно, мне по башке прилетело кассовым аппаратом, зажатым в костяном кулаке, это была трагедия. По старой ссадине попал, костяной пидраст. Но в целом, вот для кого и ради чего я 5 лет мечом на показухах махал. Идеальный враг для КМСа по арт-фехтованию. И похрен, что левая рука висит плетью, клинок-то я держу в правой. Я нарезал кочергой в воздухе кренделя, выплясывал вокруг колдующей Роксаны диковинный танец с саблями на манер Хачатуряна, крутился и вертелся как черт, нарубая толпу набегающих скелетов, как хороший такой миксер, только кости во все стороны летели. Эх, задолбусь я теперь любимый карт править, зазубрин буди еед, промелькнула в голове несвоевременная мысль. Пинком ноги я отшвырнул какой-то очень живучий череп и повернулся лицом к очередной группе стукающих костяными пятками по полу скелетов. А ну, подоходите по одному. Их было еще много, кажется, на звуки нашего веселья к нам устремились ребята со всего ТРЦ. Уборщицы в подгнивших халатах, грузчики в комбизах, продавцы-консультанты в грязных футболочках с логотипами сетей ритейла и покупатели. Коренастые твердолобые гномские скелетоны, мелкие кривоногие костяные с нога, вполне привычные, знакомые по кабинету биологии человеческие костяки, и парочка легких, изящных, незнакомых, эльфы, что ли, бабай, лежать. Прямо как песику скомандовала Роксана, и я, подсекая клинком колени тройки особенно шустрых неживых товарищей, ляпнулся мордой в пол, жах, по спине прошлась волна холода. «Теперь поднимайся и продолжай в спокойном режиме», — устало проговорила волшебница. «Нет, это сущее извращение, колдовать рядом с уруком, но при этом в хтани. Это как есть червивый гнилой абрикос в лучшей в мире шоколадной глазури. Бррррррр». Я с кряхтением поднялся. Оставшиеся на ногах скелеты были покрыты изморозью и не двигались. «И надолго они?» — уточнил я. «Минут 40, не знаю. Это хтонь? Тут заклинания действуют невероятно мощно. Так на кой хрен их крошить? Пускай остаются, потом постерегут мое мясо». «Ой, да делай что хочешь». Роксана, аккуратно ступая между нарубленными кусками костяков, подошла к стойке мини-кафе, разбила локтем стекло на прилавке, достала протеиновый батончик, распаковала и впилась в него своими белыми зубами. Откусила кусочек, прожевала и прокомментировала. «Очень утомительно, эффективно, но очень утомительно колдовать в хтани. Иди за своим мясом, я тут пока посижу». Волшебница взяла из мини-холодильника алюминиевую банку с газировкой, легким движением руки расчистила от костей один из мягких диванчиков и расположилась на нем полулежа. «Давай, давай, урук, работай, я твою машинку посторожу». Честно говоря, я набрал не одну, а 2 тележки, с 2 охренеть какими огромными горками. Халява же, целый огромнейший гипермаркет со всякой снедью. Что бы вы сделали на моем месте? Ну да, часть продуктов сгнила на полках, часть была просроченной, но огромное множество-то вполне можно было стибрить. И как это вообще никто сюда еще не добрался помародерить? Далековато, да, богомолы, возможно. Никому из ветеранов маякской мародерки ни разу не фартило гулять по хтани с симпатичной магичкой. А сами маги, как я понял, обычным хабаром не особенно интересовались, они были ребята обеспеченные, и заваливались в прорывы и аномалии с какими-то своими, расчудесными целями. Хотя и барахлишко набрать иногда не брезговали, только своего, особого, волшебного. Вот ингредиенты, например, недаром Роксана в подсумок на поясе глазки богомольчиков запихивала, пока думала, что я не вижу. А для меня, простого и непритязательного, жадного и алчного ресторатора из породы Урукхай, тут была настоящая сокровищница. Специи, сладости, шоколад, кофе, алкоголь, просто глаза разбегались. Я, кстати, понял, откуда берется товар в большинстве магазинчиков проспекта. Его просто тащили из заброшенных торговых точек в хтани. Нет, кое-что завозили через КПП, но кому охота платить втридорога, если можно отправить рисковать головой парочку доходяг. Жизнь-то тут стоила сущие гроши. Короче, я набрал первую полную тележку до того, как нашел секцию с рефрижераторами. Там, по ту сторону торговли, в темных мрачных коридорах складских помещений, торчал один единственный огромный приогромный страшный пристрашный скелет в белом халате с квадратным мясницким тесаком в руках. Он даже попытался на меня броситься и нарубить в капусту, но я ему дал в зубы рукояткой карда, а тесак отобрал. В хозяйстве пригодится. Ну, и мясо набрал мороженого из работающих камер, сколько влезло в тележку и даже намного больше. Неработающие морозильники я чуял за версту и обходил стороной, себе дороже. Накидывал в тележку в основном вырезки и филе, отходов будет меньше. С остальным богатством потом разберусь, надо только маршрут поставок отладить. Для чего мне, в конце концов, снабженец? Пусть у Хуиморгина голова болит за логистику, а я подумаю за силовое сопровождение. Короче, выкатился я с двумя тележками на буксире и одной пустой в запасе. Все это я тащил на сбруе из ярко-оранжевых строп, которые обнаружил в темноте одного из складов. Мой гужевой поезд лязгал и гремел так, что Роксана услышала его издалека и готовилась встречать, наверное, танковую армию Гейнца Гудериана, потому что привычный торнадо в ее руке разросся до почти метрового размера. Это какой-то дурдом, бабай. Как мы обратно это попрем? Ты думаешь, прогулка до проспекта будет легкой? Наверняка же попадутся какие-нибудь твари, тем более, шум от твоего каравана инфернальный. Она нервно пригладила свои шикарные светлые волосы рукой. Мы тогда остановимся, их убьем, а потом дальше пойдем, аргументировал я. Помоги машинку погрузить, будь человеком, а, у меня одна рука не работает. В этих реалиях, да еще произнесенное устами урока словосочетание «будь человеком» прозвучало, мягко говоря, не очень. Но Роксана помогла, хоть и произносила при этом слова, которые подобают скорее снаге сапожнику, чем благовоспитанной молодой волшебной леди. «Я не знаю, чем с тебя буду требовать долг за вот это вот все», — отдышавшись, проговорила она и яростно ожгла меня взглядом. «Не знаю, как будешь расплачиваться. Натурой, мое предложение было, может быть, не совсем корректным, но совершенно точно искренним. Возможно. А, что ты сказал, идиот? Нет, конечно, нет. Я думала, ты предложил. Нет». Взмахнув волосами, она решительно устремилась на выход, а я впрягся в сбрую, сказал «Иго-го» и потопал следом. Ездовых академиков мы в Простоквашино видали, а в Сан-Себастьянской Хтане ездовые уроки завелись. Вот то чудище так чудище. Дикое, но очень симпатичное. «Кузенька, сукин ты сын, ты с тележками мне помочь не мог? Я там потом обливаюсь, тащу, аки и шаг, а ты видосики в сеть заливаешь?» Мне хотелось ухватить гоблиненка за шиворот и вытрясти из него всю душу. «Угу». Он продолжал тыкаться в экран, едва ли не носом по нему возюкал, говнюк мелкий. «А телефон в карман своих риету сунуть и с пацанами корешу помощь, это не в твоих правилах, угу». Кузины уши даже не шевелились, ему явно было пофиг, что я там несу. «Ты что, и дальше угукать собираешься? Я ж тебе сейчас нос наизнанку выверну, засранец. Я бы точно воплотил свою угрозу в жизнь, если б руки не были заняты, угу, то есть, не, бабай, не надо нос выворачивать, гля, какие охваты, как залетело, это вообще атас, это пушка-бомба петар-р-р-да». Гоблин аж подпрыгивал на месте, пытаясь сунуть мне в лицо экран смартфона. Я затормозил у гоблинской гостиницы, через нее лежал самый короткий путь к Орде, чтобы отдышаться перед финальным рывком. Роксана, кстати, даже не попрощалась, просто развернулась и пошла, оставив меня со всей поклажей прямо тут, мол, не подох и ладно. А у меня вопросы, между прочим, остались неотвеченные. Это она меня раскусила, вся такая умная, типа, раз попаданец, то все с тобой ясно, а раз попаданец в урука, то и вообще яснее ясного. И даже не оглянулась посмотреть, не оглянулся ли я. Мне и оглядываться было не надо, я на ее задницу пялился. Задница у Роксаночки замечательная, а сама, фу, недобрая волшебница, с такой борщ не сваришь, заколупает, что свеклу режешь не кубиками, а параллелепипедиками, и вообще ее на терку надо, а не ножом. Но на обратном пути из ТРЦ магичка, конечно, показала класс, прикрыла нас капитально, мы дошли почти без приключений, один раз только пришлось распрягаться и доставать карт, рубить башки и жопных змей знакомым уже псинам. Так что там у тебя, Кузьма, кстати, ты с перепелкой не родственник? Я взял у него из рук смартфон. С какой истча перепелкой? Я ж не птичка, я вообще-то теплокровная прямоходячующая, прямохозяйствующая, прямодоходигоствоновая. Какая перепелка-то? Кузьма Демьяныч, который, Я наконец глянул на топы видеохостинга. Два видоса прочно заняли самую вершину рейтинга. Мощный рук и сексуальная волшебница убивают гигантских богомолов и страшная заруба в торговом центре Нтани. Урук снова в деле. Это была действительно бомба. В 10-15 раз круче по отклику аудитории, чем драка с церберами. Только был один очень неприятный момент. Они спис, стырит мое мясо. Кузя, убью паскуду. Ты какого хера геолокацию торгового центра спалил? У тебя вообще есть в голове хоть что-нибудь? Или вместо мозга, плавленный сырок, где я мясо брать буду? Зайди ко мне еще в Орду хоть раз. Я тебя сосисками этими сраными всю жизнь кормить буду. Понял? Нет? Ну ладно я, Урук, мы про стратегию вообще не в курсе. Но он-то, гоблины среди орков вроде как интеллектуалами слывут. Вообще-то, почесал башку Кузя и шмыгнул носом. Вообще-то да, вообще-то я затупил. Говно получилось, говно. Сейчас повалит туда аглоеды. Богомолов-то уже нет, а скелетоны эти так, настоящим бойцам на один зуб. Сожрут тунеядцы мои чипсы, разберут мои шоколадные хлопья. И мясо, плакало мое мясо. Ей-ей, Кузя, еще раз увижу, как ты мое добро разбазариваешь, расшибу о стенку. Такая его бесхозяйственность меня капитально выбесила. Я-то искренне уже считал, что наложил лапу на нетронутый продуктовый гипермаркет капитально, и никто мою лапу с него не сдвинет, а тут, вот те нате, не успел, обнесут его до того, как я зайду туда в силах тяжких и все выгребу. Еще и цены на продукты на пару недель по всему маяку упадут, выручка в жопу покатится, но, вообще-то оно не, в каком смысле, не мое, хочешь сказать, ты что, офонарел, что с бою взято, то свято, я что, зря ухтани все это отбивал, у-у-у, Кузя, теперь думай, как будешь помогать мне простить тебя, я принялся впрягаться в сбрую, тележки нужно было дотащить до Орды, и на гоблининка в этом плане рассчитывать не приходилось, он прыгал вокруг меня и пытался заглянуть в глаза, бабай, а если, ну вообще-то я могу тебе помочь, ну бабай, не надо меня сосисками одними кормить, я мясо люблю, натуральное. У меня вообще-то предложение деловое. Я с громыханием тянул три тележки за собой. Сильно мешала нерабочая левая рука и мусор под ногами. Замутить бы тут всемаякский субботник, а? Хотя эту банду попробуй выгони с метелками на улицу. Но как сверхидея? Вполне, вполне. Бабай, мы можем сделать тебе твои хот-дожницы. Выкрикнул гоблин. Я слышал, как ты с Хуеморгином обсуждал. Мы можем. У нас вывод средств через 5 дней. С хостинга. Ты можешь за них купить у меня хот-дожницы, на колесиках, с грилем, даже с холодильничком. У меня два сварщика есть, парамошка и капитошка, золотые руки. Мы тебе 5 штук сварганим, аккумы от сети, навесы и весь фарш, тебе понравится. Еще бы найти, кто там работать будет, однако ушлый тип был этот Кузенька. Уловил, на чем меня можно подцепить. Еще и парамошка с капитошкой, не те ли это товарищи, что вместе с ним с нога на костре жарили. Гоблининок продолжал скакать вокруг и фонтанировать идеями. А шо искать? Вообще-то послезавтра ссыльные прибудут через КПП, будут стоять башками вертеть, пока их Щербатый с Густавом не подомнут. А ты их себе забери, с испытательным сроком. Какой-то ты сильно умный. Обдурить меня хочешь? Нахмурился я. Вообще-то, распечатку с сайта с доходами мне на стол сегодня же. Проектно-сметную документацию по хот-дожнице этой... тоже завтра, и пришли своих какашку с промокашкой на консультацию, я им разъясню что к чему, сегодня же, парамошку с капитошкой, обиделся Кузя, чего ты обзываешься, глупо же и не интеллигенсковно, не глинтестинско, не интелливилли, ять, Кузя, давай, за работу, рысью, марш-марш, на самом деле дурацкий юмор, или словесная агрессия, из людей и нелюдей прет часто не потому, что они такие хохмачи или злодеи. Часто у какого-нибудь мужика просто болит голова, жопа или пузо, и он использует смех или ругань в качестве громоотвода. Нормальных же в принципе нет, все больные и психованные. У меня вон рука болела, как будто ее богомол разорвал, и спина, и ноги, как будто я 300 кило на себе тащил. Ничего удивительного, хохмил и ругался. Удивительно было увидеть на крыльце родной Орды вахмистра Перепелку. О, ученичок нашелся. Ну, как там погодка, тхтанита? Спросил он, многозначительно похлопывая себя по бедру двумя деревянными мечами, которые он держал одной рукой. Осадки из богомольской жижи и град в виде костей и скелетов. Местами снег, местами град, местами кислый виноград, огрызнулся я. Кузьма Демьяныч, видите, занят я, вижу, прибарахлился. 7 часов натикало, а это значит, Кузьма а Демьян и Иче, взвыл я, не еет, это значит, что тебе кобздец, бабай, лови меч. Я извернулся и ухватил здоровой рукой деревянный клинок, а перепелка пошевелил усами. Ты ж знаешь, мне похер, если ты не придешь сейчас на крышу, я спущусь и буду бить тебя 2 часа, как и обещал. Мне вообще насрать, даже если ты вырубишься, я буду лупить тебя спящего, все 2 часа, так что в твоих интересах сопротивляться. По спине прошел неприятный холодок, нет, у руки не боятся, это и не было страхом, скорее, осознанием возможной смерти. Утомление было таким сильным, что даже сумасшедшая урукхаевская генетика могла дать сбой. «Витенька, а-а-а!» – заорал я, «иди продукты забери, а то меня сейчас убивать будут, мясо пропасть может, ауч!» Я нихера не понимал, как работает тату на правой руке, но обновиться оно решило именно в этот момент. Самые настоящие бусы из черепушечек всех местных гуманоидных видов и нескольких загогулин, похожих на богомолов, проявились на моем предплечье. Болело просто люто, как будто у меня на руке выросли зубы и их начали сверлить сразу несколько стоматологов. Теперь рука от запястья до локтя была зарисована практически на четверть и выглядела очень даже неплохо. Полыхали золотом не только добытые скальпы, но и проявившиеся не так давно медицинские татуировки. По телу прошла бодрящая волна, меня крутануло на месте, подбросило в воздух сантиметров на 40. Едва сориентировавшись в пространстве, я поймал равновесие и приземлился на ноги. Хрустнул суставами, разминались. Пошевелил пальцами правой и левой руки. Потопал ногами. Помотал головой. Нормальные спецэффекты. Не то, чтобы я был теперь на 100% бодр, здоров и весел, но умереть на месте мне точно не грозило. И бицепс явно зарос. И ссадины и гематомы на башке. И ушибы на ногах. А что жрать хочется со страшной силой и голова кружится, это, как говорил Карлсон, пустяки, дело житейское. Перепелки, похоже, было бы насрать на все. Даже если бы небеса разверзлись и Зевс помахал бы оттуда своим хреном, тренировка бы состоялась. Какой-то урук чудесным образом исцелился, воспарив в воздух, аки небесный фонарик, и полыхая золотыми огоньками, как новогодняя елка. Похрен, тем веселее будет лупить его на тренировке. «Через 2 минуты на крыше», — сказал он, — «у меня сегодня свободный вечер, уделю тебе на 20 минут больше времени. Отработаем польские мулинеты сегодня, на 1-м часу, а потом подъедут пара моих товарищей, займемся практикой боя против нескольких противников. Сука, 100%. Последнюю часть аттракциона он придумал только что, в тот самый момент, когда увидел, что я вполне еще в состоянии сделать ему нервы сегодня вечером. Глава 18. Высшее общество. Нет, стоило признать, у этих гоблинов руки росли из нужного места. Что касается ремесла и практической сметки, зеленые карлики очень даже шурупили. Тележки получились что надо, со всеми необходимыми приблудами и даже, самоходные. А что выглядели как смесь пепелаца с терминатором, так оно и к лучшему. Хулиганье всякое к нашим пирожникам-ходожникам приставать меньше будет. А ну, как фастфудная тачанка в какую злобную кулебяку превратится и на куски порежет. Проблема была в другом. Никакой документации и никакой сметы Кузенька мне не предоставил. Следующим же утром привез на задний двор 3-этажного полуразрушенного здания, где располагалась орда, 5 разнокалиберных агрегатов и гордо сказал: «Вообще-то классно получилось, круто и дорого, ты мне еще 5 денег должен остался», и закономерно получил леща. Давно хотелось, мелкий прохиндей реально меня достал. Он кубарем покатился по двору, вмазался в одну из тележек, она загремела, но выдержала. Гоблининок с обиженным видом поднялся, держась за поясницу и макушку одновременно и обиженно на меня глядя. «Считай это краш-тестом, Кузьма, и последним серьезным предупреждением. Я попросил Витеньку прикинуть примерные суммы с вывода средств за монетизацию видосов, и знаешь, что получилось? Получилось, что я на эти деньги себе могу еще один пикап купить, новый из автосалона в Академгородке. Поэтому, засранец мелкий, разницу принесешь, например, завтра. И если опять попытаешься меня обсчитать, я приду в вашу гостиницу и запихаю твою башку тебе же в жопу». Так бы сразу и сказал, насупился он, а то, дерешься. «Принесу, ладно, это ж обналичить надо, сам понимаешь, быстро не получится. Шуруй давай, а тележки нормальные получились, то, что надо. Испытаем одну сегодня, рядом с ордой. Будет у нас вдобавок к рабочей ночи еще и рабочий вечер. А какую испытывать будешь? Слушай, бабай, вообще-то вон ту, с медными патрубками, лучше не испытывать. Я парамошку с капитошкой пришлю. Они кое-чего тут подкрутят, а, ну, на всякий случай. Убил бы, да других таких кадров у меня нет. Присылай, устало вздохнул я. Но такая херня в последний раз. Я просто убью тебя, вот и все. И что, будешь у гномов втридорога покупать? Они такие жмоты вообще-то. Проходимец на проходимце. Засуетился Кузя, бочком-бочком отступая к выходу. И тут же столкнулся с Хуеморгином, который ухватил его за шиворот и поднял в воздух своей мощной дланью. «Гномы, говоришь, проходимцы, пойдем, сокол ясный, я тебе кое-что проясню за расовую теорию». Фриц прижал его к себе нежно, как паровой пресс прижимает стальную болванку, а потом, повернувшись ко мне, проговорил: «К тебе твоя ненормальная подружка пришла, ну, это, которая ветры пускает». Я фыркнул, едва сдерживаясь, чтобы не заржать. Походу, Роксана зачем-то прибыла. Нужно было хотя бы переодеться после праведных трудов по благоустройству прилегающей территории. Тем более, Ипатьевна отложила мне нормальные такие кеды, очень напоминающие легендарные советские два мяча, синие, на толстой белой подошве. Подошва была классная, очень прыгучая и удобная, и размерчик подходящий. Вместе с кедами у меня появились еще новые джинсы и оригинальная до невозможности черная футболка, которую определенно стоило выгулить. «Брось ты эту хламидию, иди лучше Роксаночку развлеки, кофе ей сделай, что ли». «Пойду приведу себя в порядок», — откликнулся я и потопал в здание. «Бросить? А отлично». Судя по звукам, Хуеморгин раскрутил гоблина над головой и швырнул. По крайней мере, воздух загудел так, будто пронесся скоростной болид, а грохот и звук удара разнесся из знакомого проулка, которым я раньше шастал к Кристинке. «Эх, Кристинка, Кристинка». Отбросив ненужные мысли, я пошел переодеваться на второй этаж, где оборудовал себе неплохое пристанище вместо тесной бытовки, по примеру берлоги Хуеморгина. У него тут же, на этой же лестничной клетке, имелся не пентхаус, конечно, но вполне приличная квартирка. А я что, чем хуже? Вон, и Витенька перебрался в какие-то апартаменты здесь же, выбирая их по весьма интересным критериям. Его интересовала сохранность санузлов и ванных комнат. Короче, спустился в Орду я свежий, умытый и одетый, пахнущий хозяйственным мылом и секонд-хендом. Ой, ладно, это куда лучше, чем кишки, инсектоидная жижа и кровища, которые окружали меня в последнее время. Тем паче, полчаса в Орде, и все, пропахнешь кофе и мясом как положено. «О боже», — сказала Роксана, — «ты в этом собрался ехать к князю? Во-первых, при мне тут впервые упомянули Бога, а во-вторых, откуда я должен был знать, что мы собираемся к князю? А в-третьих, привет, Роксаночка-душечка, а я уж было думал, что ты по мне соскучилась или, может, по волшебному напитку, который мы тут варим». «Хаем», — сказала она, скосив глаза на чашечку, на дне которой осталась одна лишь только кофейная гуща. «По напитку, пожалуй, по тебе, ни в коем случае, переоденься, ни во что». Пожал плечами я, в трудах аки пчела, остальные шмотки, или кровью заляпаны, или порваны. «А чем тебе мой наряд не нравится? Нормальные кеды». «Да при чем тут кеды?» — возмутилась она. «Ты к князю собрался или в клуб женщин? Кому за 40? Что за дичь на тебе надето?» Я обернулся и глянул в зеркало возле стойки. «Так больно смотреть на губы, которые не можешь поцеловать. Вот что красовалось на моей спине на сей раз». «Не, ну, а что ты предлагаешь? Где я тебе костюм-тройку на заказ на маяке пошью? Готовых моделей на мой размерчик я и в торговом центре не видал. И вообще, тебе не кажется, что в костюме тройки я бы смотрелся еще более дико?» Волшебница состроила примиленькую рожицу и внимательно меня осмотрела. «Знаешь, клетчатые серые брюки, хорошие коричневые полуботинки, белая рубашка, жилетка в тон брюкам, на голове, виски выбрить, волосы, в пучок на затылке, было бы ничего, стильненько». По-пидорски откликнулся из-за стойки Хуеморгин. «Вот», — воздел палец к небу я, — «поэтому если торопимся, поехали в чем есть. Не торопимся, тогда заедем к Ипатьевне, я у нее черную рубашку видал, должна подойти». «Что ж с тобой так тяжело-то?» — вздохнула Роксана. «Ну, давай, заедем к твоей Ипатьевне, документы не забудь взять». «Так вы НЖ у перепелки, он меня им шантажирует, и вообще, он садист, Ты знаешь, сейчас заберем твой вид на жительство. Роксана встала из-за стола, сдвинула рукав комбеза и провела пальцем по экранчику браслета на запястье. Через секунду голос участкового пристава откликнулся. «Доброго вечера, госпожа штабс-капитан». «Однако, цельный штабс-капитан». Она сделал жест в сторону дверей, предлагая мне дожидаться ее у машины, и я не нашел ни одной причины, чтобы так не поступить. В конце концов, мне давно хотелось выбраться за пределы маяка, да и увидеть моего первого пациента, Николая Воронцова, тоже. Во-первых, охренительной была Роксана. Пока я выбирал у Ипатьевны рубашку, она в машине переоделась в короткое, до середины бедра, красное платье с открытыми руками и интригующим декольте, надела золотые сережки с камешками в тон глазам, такое же колье и пару колечек, и нанесла боевую раскраску, то есть макияж. Я таких ухоженных и красивых женщин тут пока что не видел. Я и там-то, в прошлой жизни, с такими как-то не очень тусил, все больше либо с туристками-походницами, либо с вполне нормальными девчатами из среднего класса. А тут, шик, блеск, Голливуд. Похоже, она тоже аристократка. Фамилия, по крайней мере, звучная, Артищева, что-то такое про шикарные балы, платье на кринолине и маршировку дворцовых гренадеров. Во-вторых, машина у нее была тоже охренительная. Чисто космический корабль. В ней было все, что можно себе представить, даже кресло с функцией массажа, напитки, выдвигающиеся из ниши, Канди, автопилот, голографическая интерактивная карта окрестностей и все. Предусматривалась и функция управления напрямую, через имплант при помощи шунта или беспроводной связи с чипами, будь у кого они вшиты в мозг, и ручная, с рулем, педальками и прочим. Летела над дорогой эта фантастическая точила ярко-алого цвета, как будто не касаясь асфальта. Я не фанат люксовых авто, я внедорожники люблю, старые. Просто в какой-то момент мне показалось, что меня похитили инопланетяне и сейчас я внутри НЛО. В-третьих, районы за ограждением, весь великий и прекрасный новый город Сан-Себастьяна был тоже охренителен. В глазах рябило от фешенебельных отелей, уютных особнячков, огромных жилых комплексов из стали, бетона и неизвестных мне композитов, от ярких витрин и парков с буйной зеленью и взмывающими в небо струями фонтанов. Я как будто оказался в сраной киношной Америке. В смысле, не в настоящей, а именно экранной, где про счастливую жизнь и рекламу Кока-Колы. Калифорния из сериала «Калифорникейшн». Кобздец. Короче, за 2000 метров отсюда народ крыс со скорпионьими жалами из еды достает и у скелетов мясо отвоевывает. А тут, чего завис? Цивилизации давно не видал? Роксана пощелкала пальцами перед моим носом. Ау, бабай, вернись в реальность. Да я в самой что ни на есть реальности и нахожусь. Я, понимаешь, всегда поражался, как наш народ умеет на дискотеках отплясывать, когда по соседству города с землей равняют, а тут, понимаешь, Эрос и Танатос, сказала Роксана, продолжение рода и самоуничтожение, траханье и смерть, вот и все, что тебе нужно знать в качестве ответа на этот вопрос. Я думаю, работать такая схема будет в любом из миров, и у бессмертных эльфов, тоже, с чего ты взял, что они бессмертные. Я одному у маньяр выстрелила в голову из Чистякова, у него череп разлетелся, и отменно этот эльф помер. Она ведь была штабс-капитаном, это секс-бомба в красном платьице. Я не, черт, все время забываю, что ты попаданец. Наши русские лайгрим живут лет по 200, у маньяр, примерно так же. Эльдары, те да, долгожители. Королевская семья еще колонизацию Америки помнит, но тоже, мрут. Это я тебе точно говорю. Дальше мы ехали в молчании. Очарование новым городом спало. Я разглядел усиленные полицейские патрули на улицах, состоящие обычно из пары людей или гномов при поддержке массивного и приземистого мехоробота на гусеничном ходу с тяжелым вооружением. Почти на каждом перекрестке были установлены пулеметные турели вроде той, что я видел у входа в управу. Под сверкающим покрывалом голограмм можно было рассмотреть потрескавшиеся стены, проросшую кое-где меж тротуарных плиток травку, уродливые граффити. А еще, кроме веселых и красивых людей и нелюдей всех рас и народов тут, привалившись к завалинкам и кемаря в подворотнях, оккупировав темные арки и глухие проезды, обитало социальное дно. И вот оно-то почти ничем не отличалось от жителей маяка. Почти ничем, кроме одной детали. Их глаза не горели. Эти люмпины даже могли быть одеты лучше и выглядеть более упитанными, но последний с нога с проспекта был бойцом, и черта с два он просил бы милостыню. пошел бы воровать и мародерить, это да, и сдох бы от ножа в подворотне или клыков твари, но, не унизился бы, приставая к прохожим и низкопоклонствуя за четвертак. Роксана вдруг спросила, а что мясо? Забрал, вот уж не думал, что она держит это в голове. Дал наводку Щербатому, тот распугал мелких беспредельщиков и вычистил гипермаркет. А мясо мне передал, не все, конечно, но тонны две, точно, надолго хватит. Хватит на что? Ну, вот зайдешь в следующий раз, угощу, узнаешь. А тут, в новом городе, как я посмотрю, с продуктами проблем нет. По крайней мере, в кафе и ресторанах недостатка не было. В порт регулярно заходят грузовые суда. Недавно восстановили обрушенный при прорыве туннель, начали ходить товарные составы. Город оживает, это верно. А, черт, чуть поворот не пропустила. Суперкар завизжал колесами по асфальту, разворачиваясь практически на месте. Желудок подступил к горлу, я ухватился за сиденье, как завороженный, наблюдая за пшеничными волосами волшебницы, которые двигались вокруг головы Роксаны по весьма причудливой траектории. Вот она, сила инерции. Другие участники дорожного движения наверняка в этот момент сильно нас материли и сигналили тоже, сильно. Но, похоже, даже в сервитуте, где вроде как все равны, аристократы остаются аристократами. Красный болид зарулил на парковку, и тут же из дорожного полотна выдвинулись высокие и прочные армированные столбики, преграждая дорогу всем недостойным. «Бабай, а ты можешь, ну, изобразить», — замялась Роксана, не торопясь выходить из машины. «А», — звучало это все довольно странно, — «изобразить моего телохранителя, наемника, как будто это не я тебя привезла, а ты мой водитель, и все такое. Охранником мне поработать в прошлой жизни довелось, водителем, тоже. Аристократок не возил, но долбанутых 50-летних дамочек с запросами и средствами, это приходилось». Поэтому сообразил сразу, давай пересаживаться, а потом я типа выйду и тебе дверь открою, и с каменной рожей буду держаться слева и на шаг позади. Так, черт знает, зачем это было ей нужно, но изображать из себя тупого громилу было, наверное, самым лучшим выходом. Я понятия не имел, как предстояло вести себя там, куда она меня вела. Ну, ладно, вообще-то поменяться местами в ограниченном пространстве суперкара, в котором в принципе были предусмотрены только два сиденья, оказалось задачей нетривиальной. Хорошо хоть, ни коробки передач, ни ручника тут не наблюдалось, это упрощало дело, но не намного. Благородная госпожа Роксана Артищева, штабс-капитан и командир подразделения спецмедэвакуации в какой-то момент оказалась у меня на коленях. Это было чертовски приятно и чертовски интригующе, мне даже захотелось как-то развить ситуацию, и были некие эфемерные намеки на то, что это мое желание на какую-то долю процента, вероятно, может получить реализацию. Но воздух в машине стремительно похолодел, и волшебница ледяным голосом проговорила: «Не сейчас, бабай». Она сама вообще поняла, что только что сказала. «Не сейчас, да за это не сейчас я согласился бы надеть костюм тройку». Моя рожа расплылась в идиотской улыбке, а Роксана вдруг, раз-раз, надавала мне пощечин. Хлестких, болючих и обидных. «Хорошо, что боль – это пустяки, а обидеть Урука в принципе невозможно. Вот», – тут же кивнула она, – «теперь ты похож на боевого Урука, а не на наевшегося сметаны кота. Такое выражение лица и держи, и дай-ка я застегну тебе рубашку, а рукава закатай, они все-таки короткие». Отрастил лапищи. Интересно, о чем думали местные секьюрити, битых 10 минут таращившиеся на замершие у парадного входа в элитный отель люксовый автомобиль. Черт его знает. Я мазнул взглядом их квадратные бритые подбородки, когда вылез из машины, и больше не соизволил обращать внимание на эти предметы экстерьера. Обошел суперкар по кругу, открыл дверцу, подал Роксане руку, обозначая помощь. Вот теперь это была аристократка. Об ее выражении лица можно было бы охлаждать напитки. Цокая каблучками туфель на высокой шпильке, она продефилировала к входной группе, милостиво кивнула швейцару, хотя тут же нет Швейцарии, черт знает, как называется эта должность, и в полной уверенности, что я следую за ней, вошла в холл походкой царицы. Я топал следом, выпитив нижнюю челюсть и пуча орочьей бельмища. Это должно было производить нужное впечатление, по крайней мере, в зеркале выглядело страшно. Честно говоря, меня накрыло почти так же сильно, как в первые минуты поездки по новому городу. Очень уж силен был контраст между здешней публикой и поселенцами с маяка. Если бы меня попросили описать этих дам и господ одним словом, я бы сказал «богема» или полусвет. Их наряды представляли собой причудливую эклектику викторианского стиля и удивительных технологий, нарочитого аристократизма и декадентской пресыщенности. Я такую хрень видал в популярных некогда фильмах про Сойку-пересмешницу, а тут довелось полюбоваться вживую. Еще и музыка эта странная, рваный ритм, какие-то незнакомые инструменты. Напрягает. Мы шли сквозь толпу тусующихся. Волшебница кому-то вежливо кивала, с кем-то здоровалась, с парой местных дам даже обнялась, но траекторию движения не меняла. Вдруг наперерез шествующей напрямую к лифтам Роксане устремился некий рослый и дородный молодой человек с шикарной гривой светлых волос, в каком-то явно военном мундире строгого кроя. Весь его облик напоминал льва, но льва какого-то бестолкового, суетливого. «Роксана, ты не могла не видеть, что он жульничал. Роксана, постой, ты не можешь так просто игнорировать меня и дальше. Наши семьи, Клавдий, просто уйди. Мне нечего сказать ни тебе, ни этому дурачку Лаврику. Вы, потерявшие голову мальчишки, и ваши петушиные бои меня не интересуют. Но я же видел тебя на трибуне». И тут он ухватил ее за руку. Я шагнул вперед, становясь между ним и девушкой. Молодой Ермолов, а это был именно он, явно привык смотреть на всех остальных сверху вниз, а потому явление прямо напротив лица страшенной рычьей рожи его привело в замешательство. «Это что еще за образина?» – удивленно проговорил он. «Роксана, кто это?» «Роксана, я тебя не отпущу, пока ты не дашь мне четкий ответ. Клавдий, все смотрят, и немедленно прекрати эманировать тьмой, это как минимум невежливо», – громким шепотом заговорила волшебница. «Плевать на вежливость, плевать на общество. Я носом почуял, как изменился запах девушки. Теперь в нем появились ощутимые нотки страха. Чуждой рукской физиологии адреналин явно выплескивался в ее кровь огромными порциями. Похоже, этот гад пытался давить на нее по-своему, магически. Что ж, на ваши сложности мы своей простотой ответим. Нахер с пляжа, не сдерживая голосовых связок, проревел я в самое лицо взорвавшемуся наследнику знаменитой фамилии. Лопнула пара хрустальных фужеров на стойке у лаунжа, завизжала дама, кто-то рухнул без чувств, включилась сигнализация у парочки машин во дворе. Ермолов от неожиданности вздрогнул и шагнул назад, ошарашенный таким моим напором, в лифт. Хватило короткого касания плеча, чтобы Роксана пришла в себя и устремилась к дверям лифта. Похоже, там стояли датчики движения, так что створки открылись ей навстречу. Я шагнул следом, не сводя взгляда с мрачного, чернеющего на глазах лица Клавдия. Ох, нехороший он человек, настоящий редиска, судя по всему, тень. Двери закрылись и лифт, ускоряясь, помчался вверх. «Спасибо», — выдохнула чародейка. «Он страшный. Хочешь, я обмакну его башкой в бассейн на обратном пути? Там такой симпатичный бассейн у стойки портье, с рыбками», — предложил я. «Мне такие ребята вообще не нравятся». Сразу ясно, невоспитанный человек. Хватает даму за руку без спроса. «Ай-яй-яй, такой и хер об занавески вытереть может, это как пить дать. Бабай». Цвет лица девушки уже менялся с мертвенно-бледного на пунцовый, и это было хорошо. «А что бабай? Скажи еще, что не может. У него же на роже написано, спит и видит как бы». Тут лифт тенькнул еще раз, предупреждая, что мы приехали. А Роксана внезапно шагнула ко мне, коротко поцеловала в щеку и тут же отстранилась. «Дела». Створки открылись, и мы практически одновременно шагнули вперед. Глава 19. Неправильный рояль. Крыша отеля навеяла мне воспоминания о висячих садах Семирамиды. Запоздало щелкнуло воспоминание, вот откуда это название на шильдочке у входа. «Семирамида», так там и было написано. Никак не привыкнув всерьез обращать внимание на латиницу, все кажется, что там какая-нибудь хрень написана вроде названия бренда или состава на пачке дешевой лапши. Замерев на секунду, я огляделся и прислушался. Пели птички, журчали струи фонтанов, благоухали цветы, шелестели листья декоративных деревьев и причудливо выстриженных кустарников. Тут уже никакого полусвета не было. Вышколенные лакеи в самых настоящих ливреях по обеим сторонам лифта, молчаливый официант-бармен в тенистом уголке рядом с фуршетным столом и баром с напитками, несколько небольших, тихих и интеллигентных компаний по 3-4 человека на резных скамейках или у перил с края крыши. Жара в этой обители небожителей практически не чувствовалось. Наверное, учитывая магические способности, которые чисто логически предполагались у значительного числа собравшихся, организовать освежающую прохладу было не так уж и сложно. По крайней мере, в машине в момент нашего гипотетического сближения с Роксаной воздух промерз эдак до минус 5. Его светлость ждет вас. Один из лакеев качнулся в нашу сторону. Волшебница милостиво кивнула. Она уже справилась с волнением после инцидента с Ермоловым и выглядела просто прекрасно. Я шел за ней и старался особенно не вертеть башкой. Мало ли кто-то не так поймет и на дуэль вызовет. Но один раз не удержался. Черноусый ротмистр Петенька Розин пытался пальцами выудить оливку из бокала с мартини, отвернувшись к живой изгороди, чтобы не смущать публику. На нем был такой же черный мундир, как и на придурочном Клавдии, выглядел опричник в нем очень респектабельно, хотя с оливкой управлялся вполне по-свойски, отправив ее в рот и облизав пальцы. Поймав его удивленный взгляд, я скорчил дикую рожу и показал язык. «Пхак-хак-хек-хе», ротмистр подавился оливкой. В его глазах промелькнуло узнавание. Ну да, я вон о какой, в рубашечке. Не только же вам в мундирах красоваться. Роксана украдкой дернула меня за рукав, но увидела откашливающегося Петеньку, мило ему улыбнулась и помахала пальчиками, а сама взяла меня под руку, чем вызвала еще один, гораздо более мощный, приступ кашля у ротмистра. Я надеюсь, они передадут это моему папеньке, пусть побесится, хмыкнула она. Пойдем, не стоит заставлять князя ждать. Светлейший князь Георгий Михайлович Воронцов ожидал нас, прислонившись к перилам и любуясь открывающимся видом. Пейзаж был что надо. Море, горы, белоснежный город, утопающий в зелени, и мутное марево хтани над маяком. Там, на проспекте, я как-то не обращал на него внимания, а отсюда разница была видна невооруженным взглядом. Как будто пыльное облако висело в воздухе. Тут, в новом городе, атмосфера была явно чище, несмотря на обилие машин, людей и промышленных предприятий. Рад вас приветствовать. Роксана, господин Сархан, его светлость церемонно склонил голову, поворачиваясь в нашу сторону. Николай, подойди к нам, познакомьтесь, и Лаврентия зови. Однако, Лаврентий проводил время тут, а Клавдий, там, внизу. О чем-то это должно было говорить, но еще более интересным показалась мне манера высших аристократов общаться. Вот от кого я не видел презрения и тыканья моим ублюдским происхождением. Они были слишком хорошо воспитаны, оценивали личность по заслугам и достижениям, а может быть, презирали всех одинаково, глядя как на червя и на полукровку орка и на чистокровного простолюдина. Интересно, а простоэльфин есть? А простобнамин звучит как лекарство от аденомы простаты, а у орков бывает аденома, как вообще тут с онкологией дела обстоят, а как у вас тут обстоят дела со злокачественными опухолями, внезапно для самого себя спросил я. Николай и Лаврентий, которые подходили к нам, уставились на меня с максимальным удивлением, Роксана, с явным интересом, а князь невозмутимо ответил, лечим, есть методики на стыке технологии и магии, подсели им симбианты, стимулируем иммунную систему, уничтожаем пораженную плоть механически, при помощи высокоточных заклинаний, основанных на сложных программных алгоритмах, синтезируем декокты и эликсиры в алхимических лабораториях, в том числе из хтонических ингредиентов, рак, вирусы, сердечно-сосудистые заболевания, при наличии ресурсов вылечить можно почти все, благодаря этому одаренный аристократ может прожить вплоть до 150 лет, сохраняя физическое и психическое здоровье. Дальше уже сложнее, есть такое понятие, как необратимая накопленная усталость организма. Как думаете, сколько мне лет, господин Сархан? 50, вы прекрасно выглядите, ваша светлость, но глаза выдают огромный жизненный опыт. И седина сбивает с толку, прищурился я. 94, поздно начал терапию, нынешнее молодое поколение в моем возрасте будет выглядеть на 30-40, а во. Не удержался я, нет, я намотал на ус рассказ Роксаны про долгоживущих эльфов, но вот так вот запросто, 150 лет для человека, не для всякого, понятно, но сама возможность, а интересно, а уроки живут, пока их не убьют, мрачно улыбнулся князь, как будто читая мои мысли, за всю письменную историю пока не было зафиксировано официально ни одного случая смерти представителя народа Урукхай от сердечного приступа, инфекционного заболевания или... скажем, злокачественной опухоли. Зато очень много несчастных случаев, особенно в детском возрасте, насильственных смертей, особенно на полях сражений. Также среди причин смерти уруков можно отметить поедание дикими зверями и хтоническими или магическими существами, а также магическое испепеление, заморозка, остолбенение, испарение, удары током, растворение в кислоте. Справедливости ради, большая часть уроков обоего пола, достигнув 70 лет, добровольно ищут смерти, так что, может быть, и ваше племя может прожить полтора века, кто знает. Но в государстве российском среди урукских таборов существует традиция вербоваться в штурмовые отряды гренадерского корпуса. А штурмовые отряды – это. Про штурмовые отряды и отсутствие инстинкта самосохранения мне было максимально понятно. Но, таборов, он реально сказал, таборов, я что теперь, некий своеобразный фэнтезийный цыган, вот же черт, я думал, уруки, это кто-то вроде маори, апачи или на худой конец, гуркхов. А тут, таборы. Князь все-таки не умел читать мысли, он истолковал мое замешательство по-своему. Ваши нынешние соплеменники весьма доблестные и стойкие бойцы. Я знавал одного гренадера, Горшнак Кабриолет, так его звали. Ему на момент смерти стукнуло 91, погиб, бросившись с кардом на головпасть красному дракону. А почему, Кабриолет, не удержался я, ха, в одном из боев у него снесло макушку напрочь, со скальпом и куском черепа, мозг торчал наружу. Пока прибыла спецмедэвакуация, мы вживили Горшнагу старому титановую пластинку, поморщилась Роксана. Потом заросло кожей, но лысина и шрам остались на всю оставшуюся жизнь. Вот и поменяли ему прозвище после второго рождения. А у вас, уруков, с юмором беда. Тебе ли не знать? Ах, вот оно что, Горшнак Кабриолет, значит. А я-то думаю, откуда это все изнутри меня берется-то? Я знал одного парня, его звали Рашт, Рашт Красная Шапочка. Вступил в разговор Николай. Вместе брали Бырлат, в феврале, тоже, из урукских гренадер, хотя и не штурмовик, минометчик. Мне парни рассказали, у него бабушку волк сожрал, вот и, я а-а-ать, и почему это так дико и так смешно. Я не удержался и заржал как настоящий придурок, потом осекся и сказал, мой опыт общения с соплеменниками уруками был весьма ограниченным, так что, а каким он еще мог быть у ученика резчика? С пониманием проговорил Николай, вы и так очень быстро освоились после 10 лет изоляции, так уж вышло, что из-за меня ваша инициация, твоя, вставился я, можно на ты, ага, а, ладно, твоя инициация прошла раньше срока, из-за меня, и я теперь дважды обязан тебе, своей жизнью и жизнью моего лучшего друга и боевого товарища, и, я долго думал, что могу предложить в качестве награды за спасение и, дружбу, вот в этот момент я подумал, что перебрал. Конечно, общение с Роксаной, которая почему-то благосклонно относилась к моим выходкам, и доброжелательный тон, который взял в разговоре со мной князь Воронцов, сбили меня с толку. Да и Калинка, и Лаврик не могли восприниматься мной иначе, как только-только вставшие со студенческой скамьи пареньки. Да, с боевым опытом. Да, могущественные и богатые. Ну и что, вот я и ляпнул про дружбу. В конце концов, телу, в котором я живу, было всего 19 лет, а тому же Витеньке, как минимум 25, да и вообще, он осьминог, хуеморгин, совсем взрослый дядька, Кузя, настоящий гад, хоть и полезный, нужно же как-то кругом общения обзаводиться, общаться с кем-то, время проводить, но, ядь, не среди светлостей, милости и высочеств же, делать мне, что ли, нихер, кто меня за язык тянул, лучше бы взял деньгами и пошел ходдожные тележки опробировать, а потом трындюлей от перепелки получать. Честно, я думал, что светлейший князь выкинет меня через перила нахер. Почему-то присутствовала уверенность. Сил бы ему хватило. Долгая пауза повисла в воздухе, а потом Николай Воронцов широко улыбнулся и протянул мне руку. Это честь для меня. Через секунду Лаврентий сделал точно такой же жест. Почту за честь. Охренеть, это я чего-то не знаю. Или сейчас из кустов выскочил рояль и принялся горцевать со страшной силой по всей крыше отеля «Семирамида». Мы с Роксаной ехали на суперкаре медленно, по объездной эстакаде. На коленях у меня лежала шкатулка с экстрактом корней дерева пха, очень ценное и редкое снадобье, стимулирующее урукский метаболизм и вообще, лекарство от всех орочьих болезней, кроме венерических и психических. Вроде как сильнейший боевой стимулятор, инструкция прилагается. Священная дрянь для урукхай, если по правде, пища богов, пахла, кстати, отвратно. Именно ее мне предполагалось вручить в качестве благодарности за спасенные жизни, но мое предложение дружбы сбило всех с толку и настроило на какой-то веселый и бесшабашный лад. Мы выпили по паре бокалов игристого, договорились, что ребята перед следующей командировкой на Балканы навестят меня на маяке, и я подумаю над какими-нибудь полезными ТТУ, защитными, усиливающими, медицинскими. Князь прозрачно намекнул, что передаст мне с Перепелкой некое деловое предложение и величаво удалился по своим княжьим делам. Мы выпили еще по два бокала, и Лаврик с Колей решили, что им пора в какой-то мускат, и звали меня с собой, но Роксана предложила еще вина, и мне никогда не нравилось игристое, но ради такого случая, почему бы и нет. Как насчет того, чтобы искупаться, сказала вдруг волшебница, на секунду отвлекаясь от дороги. Я тут уже почти месяц, а на море не была. Как насчет того, что я, Рук, уточнить на всякий случай стоило. Я тут меньше месяца, но врубился, что у Руков в публичные места пускать не принято. Но вообще предложение мне нравится. Отправимся в непубличное, кивнула она и вдруг закрыла глаза. Не мешай мне пару минуточек, ладно? Код 2078, борт 316, Артищева, взлетаю. Взлет разрешаю, борт 316. Артищева, откликнулся механический голос откуда-то из динамиков на приборной панели. Пилинг поймал, исключение прописано. Что значит, взлетаю? Я-ать, я-аху-у-у. Роксана, похоже, подняла электрокар в воздух магией, и мы пронеслись над Сан-Себастьяном в сторону открытого моря. Летучее авто чуть наклонило капот вперед. Мы удерживались в сидениях только благодаря выщелкнувшимся и зафиксировавшим конечности тела ремням безопасности. Но зато, драйв был капитальный, обзор через огромное лобовое стекло на море и горы, ощущение скорости. «Опускаемся», — сказала волшебница. «Почти прибыли». Машина плавно притормозила и стала снижаться вертикально вниз. А тут, заброшенный испытательный цех морских вооружений, 20 на 20 метров, есть приличный спуск к воде. «Ты глубины не боишься?» – спросила она. «Я сюда иногда прилетаю, когда хочу побыть одна. Порой тут тусят компании, приплывают на яхтах и катерах, устраивают шумные вечеринки, но сейчас никого нет. Глубины – нормальные у меня отношения с глубиной. Кстати, интересно проверить, на что способно это тело в водной стихии. Слушай, а дверь можешь открыть?» «До воды было метров 15, и это показалось мне хорошей идеей. Я живо принялся снимать рубашку, футболку и кеды. Идиот!» Она повернула голову ко мне. «А, точно! Чего это я? Пожалуйста!» Дверь открылась, дохнула морским бризом. Я глянул вниз и ощутил мурашки на коже. Хорероша! Хакуна Матата-а-а! Короткие секунды полета наполнили душу щенячьим восторгом. Я не стал мудрить со всякими фигурами высшего пилотажа и вошел в воду ровно, солдатиком. Море крепко ударило в пятки. Холодная чистая глубина обняла и приголубила меня. Раскрыть глаза в воде – не проблема. И какой дурак назвал море черным, если оно – зелено-голубоватое. Были какие-то истории про сероводород на дне, но тут им и не пахло, мелковато. Вынырнув, я вдарил кролем к виднеющемуся метрах в 50 фантасмагорическому силуэту цеха. Электрокар уже стоял там, на вершине, и девичья фигурка в красном, в цвет платью, бикини ласточкой полетела вниз. Вот читерша, точно, использовала магию, слишком уж пологим был ее полет. Она вынырнула не так уж и далеко от меня, я несколькими мощными грибками приблизился и сказал, отфыркиваясь, красиво. Роксана тоже балансировала на волнах, при этом умудрившись убрать с лица волосы и ослепительно улыбнуться. «Классно плаваешь», почти крикнула она, все еще под воздействием адреналина от полета. «Я такого никогда не видела. Неужели, что-то полезное от попаданца? Научишь потом. Потом, вот эти ее не сейчас. Потом, они заставляли сердце стучаться о грудную клетку даже сильнее, чем во время безумного 15-метрового прыжка. Олимпийцы прыгают с 10. Давай на перегонки до цеха», подмигнула чародейка, извернулась и каким-то хитрым брассом наддала по волнам. Я засмотрелся на ее ножки и на все остальное, и на алой бикини тоже. Мыслей не было ни одной, в висках пульсировала кровь. Вдохнув как можно больше воздуха, я нырнул и рванул следом. Все-таки руки, это нечто. Генетика решает. Чертова биологическая торпеда, вот что это напоминало. Конечно, Роксана использовала магию и плыла быстрее, но преследовать ее, это было чистое удовольствие. Наконец, достигнув бетонного основания платформы, я уцепился за нижнюю ступеньку ржавой лестницы, что спускалась практически до самой воды, и успел увидеть, как мелькнуло вверху, на втором этаже, мимолетное видение с копной светлых, волнистых от влаги волос. С опаской подтянулся, примиряясь своим весом, и полез, прислушиваясь к каждому скрипу. «Нет, я не боялся упасть в воду, просто хрен его знает, есть ли тут еще один путь наверх. Иди сюда, и джинсы снимай, я просушу», — помахала мне рукой волшебница. Однако, запасливая девушка, всегда в машине возит плед и полотенца, или у нее были далеко идущие планы. Я скинул джинсы на бетонный пол, оставшись в свободных трусах-боксерах, хрустнул суставами, потянулся, отошел в тень, которую создавала большая надстройка. «Все-таки солнце, это не для уроков, позагорать не получится. Твое татау, ты там без дела не сидел, да, твоя сила как резчика растет», — задумчиво проговорила девушка. «Иди сюда, сядь со мной рядом, дай я посмотрю. Знаешь, ты ведь сделал большой подарок Воронцовым». Чертовски приятно было ощущать ее пальчики на моей руке, как она водила ими по иероглифам и загогулинам, чудным образом проявившимся на коже в последние дни. «Ты знаешь, сколько всего в мире резчиков?» Я сделал крохотное движение, приближаясь к Роксане на пару миллиметров, и почувствовал тепло ее тела. «Живых, кроме тебя, трое. Один на Балканах, один на Борнео, еще один в гренадерском корпусе у нас. И ты, понимаешь?» Она и не собиралась отстраняться. «А почему меня до сих пор не стреножили?» Ее руки явно перестали изучать татау, движения стали медленными, пальцы гладили мне бицепс, плечо, спину. Я боялся сделать лишний вдох, чтобы не нарушить магию момента, и потому кивнул. «Потому что резчик ничего не может сделать из-под палки. Потому что то, что я тебе сказала, государственная тайна. В государстве российском самая большая диаспора урукхай в мире. Только у нас таборный урук может сделать карьеру в армии или спецслужбах. С недавних пор, еще в Балканской Федерации, но ее руки теперь путешествовали по моей шее, груди, прессу, и это было уже почти невыносимо.